Поиск 7. Славину. Выясняйте все связанное с Дубовым. Характер его взаимоотношений с Винтер. Не был ли зафиксирован факт встреч с Лоренцем или Глебом, пусть даже случайных. Центр. Совершенно секретно. Генерал-майору Константинову. На ваш повторный запрос сообщаю, что Дубов Сергей Дмитриевич вылетел вчера в Адлер рейсом 852. Подполковник Зыков. Данные наблюдения за Белым. Такая кличка была дана Дубову абхазскими чекистами, потому что прилетел он на море в легком белом костюме, белой рубашке с белым бантиком. Ботинки, однако, были черные, тяжелые, тупорылые, старый американский фасон. Остановившись в корпусе «Маяк» в номере 212, Белый 847 пошел на завтрак. Посадили его за столик рядом с двумя женщинами, одна из которых, черненькая, лет 23, вышла с ним вместе из кафе в 9:17. Он предложил черненькой зайти к нему в номер. Черненькая приняла предложение. В номере Белого они пробыли 52 минуты, вышли оттуда уже в купальных костюмах и отправились на пляж. Там они купались и загорали до 12:49, после чего вместе пошли на обед в то же кафе. За столиком находились с 13:05 до 13:51. Затем отправились в номер Белого, где пробыли до 16:10, после чего снова вернулись на пляж. Вернулись оттуда в 18:26, пошли на ужин, сев за тот же столик, что и утром. К ужину Белый заказал бутылку вина марки «Тибаани». После этого он пригласил черненькую на прогулку. Не входя ни с кем в контакт, они вышли с территории пансионата Пицунда. Около почты Белый оставил черненькую и, разменяв на 3 рубля 15-копеечных монет, позвонил в Москву по телефону 341-97-88. Во время разговора с неким Виктором Львовичем он говорил, что надо держаться и что он тоже хотел бы уйти к ней, но каждый должен до конца выполнить свой долг перед людьми. Он также просил Виктора Львовича не подниматься еще несколько дней, сказал, что вернется из командировки через неделю. После этого разговора Белый пригласил черненькую в бар, где танцевал с ней до 12 часов, после чего они вернулись в его номер, где и остались. Габуния. Телефон 341-97-88 принадлежал Виктору Львовичу Винтеру, главному врачу 3-й гинекологической клиники. Черненькой оказалась Ольга Вронская, 22 лет, москвичка, секретарь отдела, комсомолка, незамужняя, украинка. Доктор 52-й городской больницы удивленно посмотрел на Константинова. «Так я ж все объяснял уже, товарищ. Кому? Сегодня приезжали из ее института. Потом, конечно же, отец. Он наше светило, я обязан был объяснить ему. Видите ли, я приятель ее мужа. Ах, это который за границей? Да. Понятно. Он еще ничего не знает? Нет». «Напишите, что она не страдала. Моментальная потеря сознания. Странная, дурацкая смерть. Ее приятель рассказал, что с вечера Олю знобило. Он дал ей аспирин, она уснула, но температура была высокая. Он вспоминал, что она уже неделю покашливала, но, несмотря на это, ездила на корты. Глупость, конечно. Утром он вызвал скорую помощь. Мы сделали все, что могли, но, видимо, начался отек легких. Тут мы бессильны». «Почему, видимо?» Доктор не понял, вопросительно посмотрел на Константинова. «Скрытие, вероятно, дает не приблизительный ответ, — пояснил тот, — а точный. В чем причина гибели молодой, здоровой женщины?» «Но вскрытия не было. Простите, как вас зовут?» «Константин Иванович. Очень приятно. А я Арчил Георгиевич. Так вот, Виктор Львович попросил не делать вскрытие. Его слово для нас закон. Великий хирург, все московские женщины его боготворят, и правильно дел. Арчил Георгиевич, расскажите, пожалуйста, подробнее, как все это случилось?» Ну что ж, я тогда дежурил. Утром, часов 8, позвонил мужчина, ее приятель. Нет, Сергей Дмитриевич приехал уже потом со мною, в машине реанимации. Позвонил сосед, я забыл фамилию, старик, военный. Он сказал, что женщина без сознания, просил срочно приехать. Мы поехали. Ольга Викторовна была не просто без сознания. Мне показалось, что уже наступал летальный исход. Пульс ниточный, веки синюшные, зрачок почти не реагирует. В машине я подключил ее к подпитке. Здесь, когда приехали, вызвал профессора Евлампиева. Начали давать кровь. Словом, часа 4 мы пытались спасти ее. Хотя, говоря честно, мне казалось, что все это бесполезно. Но чего же не проведено вскрытие? Так я объяснил вам. Нет, не объяснили. Виктор Львович попросил об этом. Это не объяснение. Вечером женщина была здорова, утром умирает, а вы не делаете вскрытие. А вдруг это какая-то инфекция? Нет, это не инфекция. По признакам внезапный ураганный отек легких. Это часто бывает? Я лично такого не встречал. Ну, третий день, шестой, запущенный легочный процесс. Так ведь ее приятель, как его, Сергей Дмитриевич, именно он рассказал, что она давно кашляла, была нездорова. Значит, не инфекция. А ураганные процессы бывают, они отмечены в медицинской практике. Помните, как погиб от ураганного рака легких какой-то американский полицейский? Он хотел дать новые показания, его положили на обследование, и через 2 дня он умер. Константинов резко поднялся. Глаза, обычно улыбчивые, хоть и голубые, сделались серожухлыми маленькими буравчиками. «Спасибо, Арчил Георгиевич. Это случилось во время моего дежурства, я же говорил. То есть 4 дня тому назад. Именно. Можно попросить, чтобы подготовили копию заключения о смерти? Я отправлю ее мужу, так будет вернее, без эмоций, как полагаете. Тем более ее привез приятель. Очень верно переживал. Да, пришлось сделать укол. Словно каменный был, пока не смог заплакать. Ну, воля есть. Приехал Виктор Львович, он был на конференции в Дубне, его вызвали. Ну, конечно, шок. Так он увез с собой старика. За 1 день организовал похороны. Держался крепко. Академик медицины Сергей Сергеевич Вагулев сдружился с Константиновым на охоте. Они вместе летали и в Кабардино-Балкарию, к Хашисмелу Саншокову, и в Ахтыри вместе с Гмырей, и 2 раза в Астрахань. В отличие от Гмыри, он был охотником-созерцателем. Брал с собой фотоаппарат, заразил фотоохотой Константинова, хотя тот более всего ценил выстрел по месту. Бил навскидку, и единственное, чему завидовал в жизни, так это хорошему оружию в руках другого охотника. Вагулев был равнодушен к трофеям. Легко отдавал кабани клыки, любил охотничьи застолья, полагая, что в наш век стрессов никакой санаторий не дает отключения, только кабанья или медвежья охота. «Все эти терапии, — говорил он, — новые лекарства, иглы, сон, голод, ерунда собачья. Охота, в крайнем случае нож. Все-таки в мое дело я верю. Но это крайний случай, когда рачок душит. А инфаркты, стенокардии, язвы, атеросклерозы надо бы лечить охотой здесь, в горах, где пахнет каштаном, прелой травой и горными ключами. Вот к нему-то после короткого раздумья и позвонил Константинов. Во время ситуации такого рода он свой «Жигуленок» из гаража не брал. Ездил на «Волге» с рацией, чтобы держать постоянную связь со всеми подразделениями. Коновалов, Панов, Проскурин, Гмыря — все были сейчас на казарменном положении. Домой практически не отлучались. Получали информацию, дробили ее на множество мелких вопросов. Справедливо полагаю, что чем тщательнее исследована каждая мелочь, тем надежнее окажется общий вывод. «Сергей Сергеевич, «Я к вам подъеду, если позволите», — сказал Константинов. «Прямо сейчас». «Или через 15 минут, или вечером, Константин Иванович», — ответил тот. «Операцию начинаете?» «Значительно хуже. Еду в ВАК». «Отменить поездку нельзя?» «Что-нибудь случилось?» «Случилось». Вагулев выслушал Константинова, снял трубку телефона, набрал номер. «Ирина Фадеевна», — сказал он, — «я опоздаю на час. Пожалуйста, сделайте так, чтобы докторские Гаврилина, Дарьяловой и Мартиросяна без меня не рассматривали. Завалят ведь доброжелатель. Что? Ну, скажите им, задерживаюсь на срочной операции. Спасибо». Он положил трубку, помял крепкой ладонью такое же крепкое, хоть и морщинистое лицо, поднялся. «Едем. Я звонить к нему не стану. Это как два раза про смерть спрашивать. Будете ждать в машине?» «Да. Только еще раз очень прошу. Виктор Львович никак не должен понять, что вас волнует именно тот вопрос. Пожалуйста, помните это постоянно. Мы с ним работали в одном госпитале, Константин Иванович. Спали под одной шинелью. Вы неверно поняли меня. Ни тени сомнения в его честности я не имею, Сергей Сергеевич». Уже в машине Вагулев, закурив, насупился еще больше. «У меня где-то в бумагах есть фотография его девочки. Ей тогда было 3 месяца. Мы попали в окружение под Ржевом. Он дал фото, написал адрес и попросил, если я выйду, найти Оленьку. Я тогда еще на него рассердился, матом обложил. Он сказал, что, мол, его, как еврея, расстреляют наверняка, а я, быть может, спасусь. Ну, я и рявкнул, что меня, большевика, и его, еврея, станут расстреливать одновременно. Скорее, даже меня первым. Но он уже тогда был здоровьем хлипок, кашлял постоянно. Так что я карточку оставил. Такие просьбы особого рода, они святы, когда ребеночка тебе отдают 3 месяца в отроду. А если он спросит, откуда вы узнали про его горе? Некролог, скажу, прочитал в газете. Не было в газете некролога. Господи, ну, знакомые рассказали. Какие именно? Вагулев посмотрел на Константинова. Вы мне чего-то не договариваете. Верно. Почему? Потому что рассказывать про подозрение может ваша санитарка. Пожалуйста, это не страшно, а я ЧК. Мне подозрениями делиться нельзя. Мне можно только фактами оперировать. Винтер лежал на диване. Под головой у него был свернутый халат, плед натянут до подбородка. «А, Сереженька!» — тихо сказал он, и по щекам сразу же потекли быстрые стариковские слезы. «Хорошо, что пришел. Хочешь выпить?» «Мне в ВАК надо, Витя, там трезвому-то не сладко, а уж коли выпивший, да, с моим характером. А я, знаешь, подтягиваю. Иначе не могу. Только глаза закрою, и сразу же ее вижу». «Да, горе страшное, Витя. Даже не знаю, что сказать тебе. Отчего не мы? Почему они дети? Налей мне каплю, а?» «Спирт?» — спросил Вагулев, налив в мензурку. «Да, помнишь, как учил меня пить? Это когда ты в болото провалился?» «Да. Я в прошлом году туда охотиться ездил. По дурости. Решил, что такая же глухомань, как была в 43-м. А там фарфоровый завод построили, дорогу провели. В деревнях антенны торчат». «Ты когда видел Олю последний раз?» «Я и никогда не видел, Витя. После войны все такие благополучные стали, такие спокойные. Это только горе людей сводит. Я ее не видел». «Кто тебе об этом сказал?» «Гнидюк». «Да-да, Микола, он звонил мне». Винтер выпил, натянул плед до подбородка, зябко поежился. «К ней хочу, Сережа». «Тебе еще работать надо, Витя». «Зачем? Кому это надо? Ты еще что-то можешь. Режешь, кромсаешь, смотришь в суть. А я теперь и скальпель в руки не возьму. А словам мы с тобой не верим. Почему ты не позвонил мне, когда Оленьку привезли в госпиталь, Витя? Меня вызвали из Дубны, когда все было кончено уже. Что вскрытие дало? Я не разрешил. Почему? По всем признакам отек легких. Отчего? Такого я не помню, Сереж. Но я не мог, понимаешь, не мог разрешить вскрытие. Я ведь не одну ее похоронил, Сережа. Я ее с ребеночком похоронил. Как? Винтер всхлипнул, потянулся тонкими, сухими, плоскими пальцами к мензурке. Не надо, Витя, ты ж белый совсем. Ах, перестань, пожалуйста, и лей больше. Он выпил еще раз, положил ледяные пальцы на руку Вагулева. У тебя есть внуки? Внучка? Внучка, повторил Винтер, это замечательно, когда внучка, они нежнее. Я так мечтала о внучке, Сережа. Господи, как я мечтал продлить счастье жизни, наблюдая младенца в доме. Ты убежден, что она хотела оставить ребенка? Я ничего не знал об этом. Мне обо всем сказал Сережа. Муж, что ли? Ах, милый, не надо об этом. Муж за границей, а Сережа тот человек, который ее любил. Нет, она рассталась с мужем. Она же была такой честной, моя девочка. Она бы никогда не посмела. Жизнь, она еще не разведена, а он работает в каком-то секретном институте, и пошли бы парню жизнь ломать. Ты же знаешь, как у нас любят ворошить чужое белье. Зачем ломать жизнь и ему? Оленьки нет, а он любил ее. Пусть уж он, Сережа, не страдает. Налей еще, пожалуйста. Не хочешь перебраться ко мне, Витя? На время, а? Катя будет рада тебе. Внучку мою понянчишь. Ну не плачь. Не рви сердце. Спасибо тебе. Я не могу нигде быть. Скоро приедет Сережа, поселится у меня. И мы будем чувствовать все время рядом с собою нашу девочку. Витя, я очень тебя прошу, пока этот самый Сережа не приехал, давай я тебя заберу, а? Винтер покачал головой, посмотрел на Вагулева громадными черными глазами, полными слез, и ответил. Сережа, когда я умру, похорони меня рядом с Оленькой. Вернувшись в КГБ, Константинов собрал руководителей подразделений. Начинаем отрабатывать версию Дубова. Давайте-ка определим его для удобства лесником. Дуб, лес, лесник. Видимо, придется вести постоянную связь по телефону. Счетчик включен. Все теперь решает часы. Хотя он от чего-то внимательно поглядел на Проскурина. Особенно сейчас всякого рода спешка и чрезмерная однолинейность могут сломать дело. В течение ближайших суток мы должны восстановить, желательно по минутам, все связанное с последними часами жизни Ольги Винтер. Мы не имеем права никого допрашивать, это понятно. Никакими уликами против Дубова мы не располагаем. Поэтому надобно ювелирно. Это первое. Далее необходимо проверить, кто, кроме Дубова, присутствовал на переговорах, когда министр экономики приезжал к нам в составе правительственной делегации Нагонии. «Там был и министр обороны», — заметил Гныря. «Верно, только вопрос о поставках вел министр экономики. Третье. Необходимо доказать прокурору, это, видимо, придется делать мне, целесообразность эксгумации трупа и проведения экспертизы по поводу смерти Винтер». Но лучше бы, конечно, прийти к нему с более весомыми резонами, чем имеем мы. «Куда уж больше-то», — заметил Проскурин. «Для нас — да, Но мы пойдем за санкцией на действия. Он спросит, какие у нас улики против Дубова. Что мы ответим? Ответим, что Лунс не зря сидит рядом с Дубовым в Пицунде. Это не ответ. Вы же не доказали прокурору, что Лунс из ЦРУ. Вот если мы возьмем его на разведоперации, тогда дело другого рода. Сейчас Лунс для всех дипломат, радеет на ниве культуры. Попробуйте доказать обратное. Я лично за это не возьмусь. Вся вновь поступившая информация, я подчеркиваю, вся должна быть у меня на столе. Желательно в двух экземплярах. Первый уйдет Петру Георгиевичу немедленно по получении мною. «Ну что ж», — сказал генерал Федоров, — «давайте собирать». «Это сделаете вы или разрешите мне?» «Разрешу, Петр Георгиевич», — улыбнулся Константинов. «Благодарствуйте. Ценю доверие. Начинаем с угла». Итак, Константинов рискнул предположить, и в результате его риска, который в данном случае был категорией «разумный», то есть обществу ничем не угрожающий, мы вышли на приблизительный район особого интереса ЦРУ. Это свидетельствовало, точнее свидетельствует, что в нагоне вот-вот польется кровь, и что ЦРУ нужны постоянные данные о том, что мы знаем про их планируемые акции. Мы знали о них кое-что, но не более того. Но мы до сих пор не знаем ни агента ЦРУ, работающего в Москве, ни его связника из посольства. Итак, радиограммы, сукину сыну, которую мы перехватывали, ощущая собственное бессилие, заставили нас разбросать поиск широко, с захватом. Мы исследовали Зотова, Винтер, Парамонова и Шаргина. Дважды с Шаргиным и Парамоновым мы вставали на ложный след. Отпал Парамонов. Отпал, что называется, стопроцентно. Как его ваши назвали-то? Жлоб-макароник? Жлоб понимаю, очень точно. А почему макароник? Потому что жене давал деньги на одни макароны, раскормил беднягу до центнера, а потом пошел под девкам бегать. На голод ей надо было сесть, вода с медом. Так мед теперь на базаре куда как дорог. На те деньги, что он давал, не поголодаешь, Петр Георгиевич. Смешно, право. Голод дорогим стал, а? Да. Ладно, Парамонов отпал. Шаргин отпал. Тоже стопроцентно. Наконец, Винтер. Странная смерть. Ураганный отек, говорите? Судя по тому, что вскрытие сделано не было, судя по тому, как Дубов смог нажать на старика Винтера, здесь что-то странное, Петр Георгиевич. Вы с самого начала возбудили уголовное дело по факту радиограмм, так что основания для законной эксгумации у вас, мне сдается, есть. Но ведь отец Ольги был против скрытия. Морально ли будет? Пойди вы на эксгумацию. Жестоко, да, но морально, Петр Георгиевич. Какие выдвинете доводы? Опасаясь разоблачения, агент ЦРУ уничтожил Винтер. Какого разоблачения боялся агент ЦРУ? Кто он? Улики? Почему Винтер могла его разоблачить? А может, она сообщница? И вообще произошел несчастный случай? Несчастный случай исключен. Факты? Мужчина, который ее любил, а Дубов так говорил всем, стремительно похоронил любимую, уехал отдыхать. Первый же день он тащит к себе в кровать девушку, идет в бар и танцует. Понимаете, Петр Георгиевич, танцует. Танцует? Ну, сукин сын, а? Да, танцует. Это что, улика? Еще какая? Это, увы, не улика. У меня нет улик. У вас, впрочем, тоже. Но я хочу спросить, у вас и у Славина достаточно фактов, чтобы вообще исключить Зотова из числа подозреваемых? Я привык верить Славину. Я, знаете ли, тоже, но тем не менее вы мне не ответили. Если Славин настаивает на честности Зотова, я не могу ему не верить. Мне не нужны утверждения по поводу зотовской честности. Мне нужны факты по поводу его непричастности к этому делу, Константин Иванович. Я сейчас же отправлю Славину телеграмму, хотя я подготовил совершенно иную. Добро на возвращение. Придется переписать. Генерал Федоров снял трубку правительственного телефона, набрал номер. Алло? Здравствуйте. Когда вы ждете Василия Лукьяныча? Ах, улетел. Понятно. А кто на хозяйстве? Ага, спасибо. Он набрал второй номер. Николай Григорьевич, здравствуйте, это Федоров из КГБ. Добрый день. Да ничего, спасибо. Николай Григорьевич, у меня вопрос. Вы принимали участие в переговорах с Нагонией? Именно. А кто готовил материалы? Нет, я имею в виду специальные, поставка в частности. Так, ясно. Из какого отдела? Дубов. Мой заместитель к вам собирается, генерал Константинов. Найдете время? Ах, вот в чем дело. Ну-ну. Спасибо. До свидания. Петр Георгиевич положил трубку, снял очки, спрятал их в футляр. «Вот так», — сказал он. «По вопросам экономики материалы готовил Дубов. А вас поздравляю. У него уже сидит Проскурин. Четко работайте, генерал, четко. Готовьте постановление, связывайтесь с прокуратурой. Будем эксгумировать труп». Из заключения специалиста, участвовавших в эксгумации и вскрытии трупа О.В. Винтер. Отек обоих легких был вызван применением препарата с острым запахом, неизвестного нашей фармакологии. При исследовании остатков препарата выяснилось, что потеря сознания может наступить через 30-40 секунд после применения препарата, однако смерть приходит значительно позже. Поскольку препарат нам неизвестен, то действия врачей, оказывавших первую помощь Винтер, следует считать правильными. Мы, ниже подписавшиеся, не знаем, какое противодействующее средство можно было применить, дабы спасти жизнь пострадавшей. При этом на поставленный перед нами вопрос о беременности покойной следует дать отрицательный ответ. Мы должны также дать отрицательные ответы на вопрос о наличии в организме покойной каких-либо следов хронического легочного заболевания. Можно утверждать, что покойная до введения в ее организм неизвестного препарата была абсолютно здорова. Славину, по возможности ускорьте ответ на вопрос о представительстве Куки сыновья. Интерес к Дубову тщательно маскируйте. Центр. Центр. Представительства Кук и сыновья в Луисбурге нет. Двухкомнатный люкс номер 1096 был снят для Дубова, снят 12 раз, начиная с марта 1976 года по июль. Стоимость номера $95 в сутки. Ежемесячная заработная плата Дубова в период с марта по июль составляла $500. Славин.